По легенде, на льду реки Ушаковки в ожидании расстрела адмирал пел романс «Гори, гори, моя звезда». Он был расстрелян в ночь 6 на 7 февраля 1920 года по постановлению Иркутского военно-революционного комитета без суда. Покоритель Таймыра и Карского моря, герой русско-японской и Первой мировой войн, верховный главнокомандующий и верховный правитель России, адмирал Колчак Александр Васильевич. У нас в гостях историки Андрей Кручинин и Василий Цветков. Здравствуйте. Андрей Кручинин, выпускник Московского инженерно-физического института, научный сотрудник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Автор книг «Адмирал Колчак. Жизнь, подвиг, память», «Атаман Семенов и союзники», а также автор более 100 статей и публикаций по военной истории. Василий Цветков, кандидат исторических наук, доцент Московского государственного педагогического университета, главный редактор альманаха «Белая гвардия», автор книг и публикаций, в том числе «Земля и земство. Основы Белой России» и «Петр Николаевич Врангель». Начать с фразы, которая звучит в одном из протоколов допросов его в 20-м году, когда его довольно подробно расспрашивают и о молодости его, и о службе в мировую войну, и о научной работе. И начиная как бы свою такую вот биографию, он одной из первых же фраз говорит: «Родился я на Обуховском заводе». Это вообще звучит немножко странно, потому что... Ну, общая такая привычка – это сопоставлять офицерство, тем более флотское, с определенной вот, как бы, кастой, с понятиями о дворянстве, с понятиями о старинных каких-то родах. И в этом контексте слово «завод», наверное, выглядит, в общем, странно и неожиданно. Ну, в общем, Колчак, он действительно был таким человеком, что он и все время какие-то неожиданности преподносит своему биографу любому, и окружающим, и своим начальникам. Он действительно был такой очень неожиданный человек. Он действительно родился на... территории Обуховского завода, даже формально тогда за городской чертой Санкт-Петербурга, потому что его отец служил на Обуховском заводе в качестве приемщика от военно-морского ведомства. Он был артиллеристом по своей специальности, ну и, в общем, наверное, и инженером в каком-то смысле. Не в том отношении, что он что-то изобретал или конструировал, но, по крайней мере, с такими знаниями техническими, очень незаурядными. Отец Колчака – участник Крымской войны, совсем еще молодым человеком. Он принимал там участие, принимал участие в защите Севастополя, был взят в плен, находился в плену у французов, на Малаховом кургане он был захвачен. И написал, кстати, очень интересные воспоминания, причем такой очень живый, хорошо написанный просто по стилю повествования. Они, в частности, по-моему, Сергеевым Ценским в «Севастопольской эстраде» были использованы очень и очень широко. Опять-таки, может быть, пользуясь тем, что это была не самая известная в советское время книга, он там, ну вот, не то чтобы прототипом одного из персонажей делает Василия Колчака, но, по крайней мере, какие-то детали явно подсмотрены там. Ну, еще бы в советское время с такой фамилией выйдет книга. А, кстати, одному из дальних родственников Колчака просто было фактически приказано поменять фамилию. И он из Колчака стал, по-моему, по своему отчеству Александровым. Вот, так что фамилия, да, фамилия была звучная, фамилия была, в общем, довольно редкая, и поэтому, конечно, носителем ее было очень непросто. Раз, наверное, в русской истории фамилия Колчак фигурирующего в XVIII веке, и в оде на взятие Хотина у Ломоносова упоминается Колчак-паша, комендант, который, собственно, Хотина сдал русским войскам. Это в царствовании Анны Иоанновны. Хотя прямой генеалогии здесь нету. То есть такой вот непрерывной цепочки, которая бы передавала там от деда к сыну, к внуку. Но, видимо, Колчакам легенда вот о таком своем экзотическом и необычном происхождении от пленного турецкого паши, а может быть и не турецкого, а может быть боснийского серба, это тоже одна из версий, она, наверное, ну, в чем-то импонировала или как-то почему-то была интересна, опять-таки неожиданно. В течение XIX века Колчаки – это служилая фамилия, не достигавшая каких-то особенно больших, значительных служебных высот, но, тем не менее, это были люди, которые честно исполняли свой долг, честно служили Отечеству. Вот вы сказали, что отец был его артиллеристом, и я вспомнил, что, в общем-то, вся его семья – это были служивые люди, но сухопутные. Да. Почему выбрал он и когда вот созрело решение посвятить себя морю, военно-морскому флоту российскому? Я думаю, что если мы говорим о биографии Колчака, вот совершенно правильно было отмечено, что это служилое сословие. И, конечно, здесь можно догадываться, может быть, о каких-то мотивах, которые повлияли на выбор именно флотского направления службы на флоте, но я думаю, что здесь скорее было, может быть, некое увлечение, характерное для очень многих молодых людей в конце 19-го столетия, тем, что флот, ну, не просто романтика, а это как раз то место, где в большей степени можно отдать себя Отечеству, отдать себя России. Ведь если вспомнить, в каком состоянии действительно находился российский флот после окончания Крымской войны, все-таки война была проиграна. И те реформы, которые проводились в царствовании императора Александра II, и в частности перевооружение флота, создание новых кораблей, вот это очень многих увлекало, это казалось, что действительно перспективно. И ну, элемент романтики здесь, безусловно, тоже присутствовал. И, конечно, вот это стремление послужить Отечеству там, где это необходимо, видимо, повлияло на выбор вот этого жизненного пути. После окончания морского кадетского корпуса Александр Колчак служил на крейсере и ходил в Тихий океан. Главная задача была чисто строевая на корабле, но кроме того, я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами, писал будущий адмирал. Произведенный в лейтенанты Колчак в 1900-1902 годах участвовал в полярной экспедиции Эдуарда Васильевича Толя и за выдающийся и сопряженный с трудом и опасностью географический подвиг был представлен Русским географическим обществом в Большой Константиновской золотой медали и избран действительным членом географического общества. Один из островов Карского моря был назван именем Колчака. В 1909 году Колчак участвовал в экспедиции по Берингову проливу. Колчак вообще был человек, как, вот он мне представляется человеком очень увлекающимся, человеком очень разнообразных интересов, человеку, которому, может быть, даже тесно в рамках какой-то одной ну, специальности, одной работы, одной службы. И, тем не менее, при всем этом человек исключительно цельный. То есть часто, так вот мифологизируя Колчака, его биографию делят на разные куски, которые противопоставляют один другому. Ну, например, он был хороший ученый, но вот потом он стал верховным правителем. Он был, допустим, там хороший начальник минной дивизии. Ну, а вот как сухопутный главнокомандующий, он был вообще просто ничто и никто. Он был, допустим, там хороший штабной работник, а вот когда он начинал водить флот, он был уже менее удачный флотоводец и так далее. На самом же деле, для Колчака переход от одного к другому, от полярных исследований к дебатам в Государственной Думе, от программ строительства флота к расстановке минных заграждений, в этом не было ничего для него неестественного. Это человек, как мне кажется, с такой вот, таким жадным интересом вообще к жизни и к миру, и к тому, как много всего вокруг интересного. И поэтому для него, я думаю, что и романтика путешествий, и определившийся, наверное, достаточно рано может быть, еще на кадетской скамье, интерес к научным исследованиям океана. И, может быть, какое-то честолюбие, потому что была же в юности такая мечта достичь первым Южного полюса. Вот опять-таки, можно для сказать, многих мечта в то время. Конечно, да, конечно, да. И вот, Антарктида. Да, Колчак очень даже разделяет, хотя все у него было связано именно с севером, а вовсе не с южной верхушкой земного шара, скажем так. Вот, для него вот это, может быть, и было главным, потому что флот, он предоставляет сразу все. Это все возможности. И возможности далеких странствий, и возможности, и риска, кстати, на самом деле. Потому что он любит риск, он любит какие-то, как у него сказано, в поисках ощущений. Он одно время хотел поехать на Англобурскую войну, в том числе и в поисках ощущений. И путешествия, и научные исследования, и служба Отечеству, и перспективы боевых действий. Потому что точка зрения Колчака как военного, я бы даже сказал, как военного мыслителя, это то, что военный человек, он должен, ну, в общем, если угодно, стремиться к тому, чтобы все, что вырабатывается, и все, к чему готовится в мирное время, наиболее эффективно использовать на войне. Удивительно цельная натура, это удивительно цельный характер, последовательный характер, который даже вот несмотря на такие перемены своей биографии, то, что он оказался и научным в кругах известным человеком, и в военных кругах известным человеком, и стал верховным правителем России, но везде это вот опять же продолжение идеи служения. И, наверное, главный вот еще такой момент, что если ты берешь на себя ответственность, берешь на себя командование, берешь на себя ответственность за других людей, то ты должен до конца выполнять свой долг. Ты не имеешь права отступить, ты не имеешь права колебаться, ты не имеешь права искать какие-то вот эти выгодные, невыгодные политические комбинации, что многим как раз политикам было характерно, за что Колчака и не понимали. И вот эти его эмоциональные срывы, это, может быть, какие-то определенные переживания, связаны были именно с тем, что ему не удавалось, может быть, вот, провести ту линию, которую он видел для себя. Вот эту цельность политического, допустим, курса. Что нужно было где-то уступать, а для него это казалось неприемлемым. И, естественно, отсюда переживания, естественно, отсюда всякого рода вот, колебания. Но в целом, это доминанта такая, служение России и не отступать от выбранного пути. И никогда не отступать от раз принятых решений, отвечать за них. Вот. И это проявилось вплоть до последних его дней жизни. Если, опять же, посмотреть следственные протоколы, то там нет ни единственного упоминания, ни единственных каких-то вот, слов о том, что он сожалеет о выбранном пути, о том, что он раскаивается в содеянном, о том, что он просит пощады и как-то вот ошибается, колеблется и так далее. Он каждое действие не просто оправдывает, а пытается объяснить тем, что так было необходимо, так было нужно, так следовало из вот, как бы необходимого вот этого понимания долга. Понимание долга, понимание чести. Вот, наверное, это доминанта, которая для многих тогдашних столетней давности политиков и военных казалась Дон Кихотством, казалась романтизмом, казалась неприемлемым. И, конечно, поэтому, наверное, и мифы возникают, и вот эти противоречия, которые не удается до сих пор разрешить в его оценках. Кстати, вот я бы еще сказал, что вот эти черты, они действительно проявляются даже в такой его деятельности, как научная. Казалось бы, сугубо личное качество и свойство. Они, их очень интересно увидеть вот в совсем молодом Колчаке, с самых первых лет XX века, во время русской полярной экспедиции под руководством барона Толля. Во-первых, это действительно широко известная вспыльчивость Колчака, которая особенно недоброжелательные к нему мемуаристы, в том числе и очевидцы, в общем, склонны гипертрофировать, как он там в гневе там мог ломать карандаши, не знаю, там опрокидывать чернильницу, там кричать на тех, кого он считал виновными и все прочее. Вот такой Колчак, он стараниями недоброжелателей и мифотворцев, в общем, едва ли, наверное, не доминирует в литературе такой образ Колчака. Но вот, если мы посмотрим на историю русской полярной экспедиции, на две зимовки маленькой шхуны во льдах Карского моря, то здесь нужно будет сразу понять, что человек с такой неустойчивой якобы психикой, каким рисует Колчака, человек настолько взрывчатый, эмоциональный, неврастеничный, каким его изображают, он просто не сможет в такой ситуации жить. А там он был не только одним из полезных членов экспедиции, как ученый, который занимался исследованием магнитного поля Земли, исследованием образования льдов. То есть, опять-таки, даже здесь в разных самых сферах он работал. Но и человек, который, видимо, оказывал определенное, я бы даже сказал, наверное, цементирующее влияние. Так, например, было известно, что Колчак принимал участие в, это не совсем церковная служба, но в общих молитвах на борту вот этой шхуны «Заря». Причем мемуарист, который об этом пишет, это политический ссыльный, которому не очень важны такие вот конфессиональные и церковные детали, он даже написал, за священника был лейтенант Колчак. Ну, понимаешь, он не может в прямом смысле слова быть за священника, но, по крайней мере, вот о такой неожиданной, опять-таки, наверное, черте Колчака это говорит. Известно ведь и то, что когда он уже был верховным правителем России, вот эти религиозные моменты в осознании своей миссии как главы государства, а ведь он ее понимал именно так, не случайно вот эти слова «это крест власти, который я несу и от которого я не имею права отречься, отказаться от этого креста». И осознание того, что вот борьба, которую ведет его армия, и вот та миссия, которую он выполняет, это борьба религиозного такого подтекста. Это не просто даже вот воссоздание православной Руси в том виде, как она, может быть, представлялась неким славянофилом, там, я не знаю, 19-го, начала 20-го столетия, а вот именно эта идея принесения себя в жертву. Это идея вот этого совершения христианского подвига. И вот интересные факты. В 19 году несколько писем переписки архиепископа Сильвестра Омского с Колчаком. Архиепископ Сильвестр причислен к лику новомучеников Русской Православной Церкви. Он возглавлял высшее церковное управление при Колчаке и был, по сути, духовником Колчака. И вот в письмах очень хорошая вот такая идея проводится, что вы, как правитель, должны помнить слова Писания, вы должны вот как бы помнить вот эти библейские заветы. И случайно Сильвестр посылает ему произведение Иоанна Златоуста, чтобы он читал. Вот тоже такой штрих интересный. Осенью 19 года в Омске, немножко, может быть, мы забегаем, конечно, вперед, но тем не менее, осенью 19 года в Омске формируется движение «Дружин Святого Креста». И Колчак, выступая в театре Омском, произносит очень характерную речь, характерную именно для его понимания христианства. Начинается эпоха крестовых походов. Вот, мы должны идти с крестом, мы должны нашивать на себя кресты и брать на себя кресты, и только так, вот крестным ходом, крестным крестовым походом мы можем спасти Россию. У Колчака в его приказах, в его письмах, в его статьях есть, в общем, довольно спорные какие-то фразы, которые, особенно если вырвать из контекста, то они звучат вообще как немножко пугающе, когда он говорит, допустим, о любви к войне. Что вот военный должен любить войну. Это не значит, что нужно, там, я не знаю, упиваться страданиями других людей, что нужно там, радоваться и приветствовать те разрушения, которые приносит с собой война. Скорее, это такое довольно очень сложное мировоззрение, которое воспринимает, видимо, войну как некое страшное, почти стихийное бедствие. Вот смысл того, почему и зачем в человеческой истории бывают войны, он скрыт. Это вот глубоко таинственное явление. Это вот промыслом Божьим. Вот за что-то это людям посылается. Или за что-то попускается такое вот, такие страшные катаклизмы в человеческой истории. Но для военного, по мысли Колчака, бояться войны, вот бояться вот этой стихии, которая от времени обрушивается на народы. И в одном из своих приказов он скажет такую, опять-таки, очень характерную фразу, это еще на мировой войне, «Господь Бог вершит свой суд над народами». Вот восприятие вот этой страшной мировой катастрофы. Но в этой ситуации военный не имеет права на малодушие. Он должен принимать то, что происходит, вот эту страшную, жестокую реальность войны, он должен принимать. И Колчак ее принимает сам. И опять-таки это вот к вопросу о его личности, об ответственности за все, что происходит. Есть у него в одном из писем такие, опять-таки, довольно жесткие, даже жестокие слова. «Война не присяжный поверенный. Войне не интересны никакие оправдания и объяснения. Война признает только победителя». Во время русско-японской войны Александр Колчак командовал миноносцем и батареей в Порт-Артуре. С 1906 по 1909 и с 1911 по 1914 служил в морском генеральном штабе. Колчак участвовал в Первой мировой войне в должностях начальника оперативного отдела, командующего минной дивизией Балтийского флота, а с июля 1916 командующего Черноморским флотом. После Октябрьской революции один из лидеров Белого движения. В октябре 1918-го Колчак прибыл в Омск и 4 ноября был назначен военным и морским министром Временного Всероссийского правительства. 18 ноября Колчак принял титул Верховного правителя России. Хочу вернуться немножко к началу его, точнее, к рассвету биографии. Это спросить, за что все-таки он официально получил именно большую золотую медаль Российского географического общества? Это очень же высокая оценка. Да, безусловно. Максимальная практически. Главная заслуга Колчака как полярника, что, кстати, вот тоже показывает его как бы определенное стремление быть всегда в каких-то неизведанных вот этих сферах. Ведь, опять же, полярные исследования, если мы обратимся к истории столетней давности, это и риск, это и очень большая ответственность, которую ты берешь на себя как руководитель полярных экспедиций. И, конечно, Колчак эти качества проявил в полном смысле. Вот эту ответственность, это стремление к риску и в то же время реальные научные достижения, которые и действительно были отмечены по заслугам, вполне заслуженно вот этой вот наградой Академии наук. Прежде всего, это, конечно, исследование возможности навигации Северного морского пути. Стратегически для России он был необходим. Огромные пространства Дальнего Востока практически недоступны из центра России. Транссибирская магистраль только начинает строиться. И, конечно, ее пропускная способность недостаточна для того, чтобы в значительной степени освоить Приморье. С другой стороны, богатства Сибири известны. Известно, что богатство России процветать будет Сибирью. Опять же, каким образом можно вот связать, привязать Дальний Восток к центру России? Через, в частности, Северный морской путь. Северный морской путь – главная судоходная магистраль России в Арктике. Проходит по морям Северного Ледовитого океана и соединяет европейские и азиатские порты России, а также устья судоходных рек в единую транспортную систему. Длина от Карских ворот до бухты Проведения – 5600 километров. Главные порты – Игарка, Дудинка, Диксон, Тикси, Певек, бухта Провидения. Продолжительность навигации – 2-4 месяца. Уточнение карты, уточнение побережья Северного Ледовитого океана. Тоже для России очень важная территория. Шельф Северного Ледовитого океана. Исследование поиск новых земель. Вот эта знаменитая легенда о земле Санникова, которой, в общем, Колчак тоже был не чужд и стремился ее найти. Поиск вот каких-то особых территорий. Ну, он в данном случае не увенчался успехом, поскольку просто территорий таковых не оказалось, легендарных. Но, с другой стороны, совершенно реальное открытие. Открытие острова, который вот сейчас уже возвращено ему историческое название, Колчака, остров Колчака. Открытие вот этих возможностей для навигации по Северному морскому пути. И еще что тоже немаловажно, это исследования гидрографические, то есть исследования движения льдов. С нашей точки зрения сегодняшней, ну что тут такого может быть интересного, да, ледяные торосы, ледяные пространства. Для, опять же, России тогдашней, для стратегического развития побережья Северного Ледовитого океана, для экономического, хозяйственного освоения этих территорий, вот эти исследования были крайне важны. Не случайно, вот, наверное, правомерно будет сказать, что если бы не начало войны, если бы не вот этот военный путь, на который Колчак вступает вот с русско-японской войны, то с большой долей вероятности можно предположить, что его будущая карьера, его будущая биография была бы связана с академической наукой. Ну, если бы он не увлекся чем-нибудь еще. Да, вот я еще раз скажу вот, о том, что Колчак был человеком, которому иногда, может быть, даже нужно было делать какие-то вот резкие повороты, как-то резко перекладывать штурвал на другой курс, ложиться, и в общем, и всюду, наверное, он блистает. А если говорить о медали географического общества, и, кстати, тогда же он был награжден и орденом Святого Владимира 4-й степени, это потом ему добавили мечи в Порт-Артуре. И, кстати, один из его сослуживцев сказал, что, в общем, испортили награду, потому что вот награда была научная, а из нее сделали такую, значит, военную. Ведь помимо научных заслуг, там был еще и подвиг, если угодно, человеческий. Дело в том, что руководитель экспедиции барон Толь всего лишь с тремя спутниками решил отправиться в такую самостоятельную экспедицию в надежде ли найти вот эту землю Санникова или ну, как-то вот тогда отколоться. Шхуна не могла подойти к тем местам, к тем островам, куда они направились и снять его. Просто условия мореплавания не позволили этого. И в следующий сезон Колчак возглавляет санно-шлюпочную экспедицию на поиски барона Толя и его спутников. Причем, когда вдумаешься вообще в условия, в которых ему приходилось тогда плыть на вельботе с, опять-таки, очень незначительной командой, и с там, ночевками на плавучих льдинах, и с перспективами или даже необходимостью в каких-то случаях там, спрыгивать в ледяную воду там, и перетаскивать этот вельбот через мелководье, там, через отмель или через какую-то льдину, опять-таки, это вообще потрясающий просто действительно подвиг. А кроме того, ведь в тех широтах, во-первых, компас показывает иногда вещи довольно странные, потому что магнитный полюс он не совпадает с географическим, во-первых. Во-вторых, лето в Арктике – это сильная облачность и туманы, поэтому ориентироваться по звездам, например, тоже довольно сложно. Иногда кажется, что Колчак плывет вот к этому острову Бенета, на котором он найдет следы барона Толя и, в общем, вынужден будет со скорбью сказать, что да, вот партия Толя погибла, что Колчак идет к этому острову Бенета, в общем, почти наугад. Колчак, межвоенный период между японской и великой войнами, посвящает в очень большой степени тому, что он сам называет потом борьбой за возрождение флота. флот, который так чудовищно пострадал во время русско-японской войны. Он занимается разработкой проектов морского генерального штаба. Он принимает участие в стратегическом планировании вот этой вот будущей войны. Но незадолго до ее начала он уходит из морского генерального штаба командовать миноносцем на Балтику. При том, что, вообще говоря, состояние Балтийского флота оценивалось как довольно бедственное. И перспектив для командира миноносца погибнуть было гораздо больше, чем, скажем, перспектив прославиться. Может быть, не... Но, с другой стороны, Колчак уже пользуется довольно большой известностью. И непосредственно в преддверии Великой войны, командовавший флотом Балтийского моря адмирал Эссен, его берет к себе в штаб. И Колчак становится одним из организаторов минной войны на Балтике, когда ставится заграждение в таких местах иногда, что и немцы не могут себе этого представить, когда в жутких, тяжелейших условиях сквозь пургу, сквозь устанавливающийся на море лед пробиваются отряды миноносцев, в том числе и под командованием непосредственном участии Колчака, ставить мины чуть ли не в Данциге, буквально под носом у немцев. И Колчак еще говорит, какая хорошая была погода, какие благоприятные условия. Такой боевой азарт очень характерный. Потом, когда он станет начальником минной дивизии, его подчиненные нарисуют такую шуточную картинку, как вот зимой с 15 на 16 год, вот Колчак сидит на льдине и бьет по ней кулаком, чтобы она скорее растаяла. Потому что хочется воевать. Кстати, вот к вопросу о перевооружении флота. Вот это еще одна грань его биографии. Это то, что, наверное, впервые сталкивает Колчака с политикой. Поскольку как раз Третья Государственная Дума обсуждала программу перевооружения флота. И тезисы по этой программе, развернутые планы по этой программе готовились именно Колчаком. К вопросу вот уже о мифологизации. Он был, вот мы его описываем, как он действовал, как он полемизировал, какую позицию занимал. Он был один в этой полемике? Или это все-таки была какая-то группа офицеров, которые понимали, что происходит? Чтобы не складывалось впечатление, что это был такой герой-одиночка. Конечно, группа. Более того, она даже получила вот интересное такое название «Младотурки». Младотурки по аналогии с тогдашними событиями в Османской империи, когда как раз вот тоже молодые политики, молодые военные, реформаторы предлагали определенные перемены. Но все-таки здесь, наверное, натянутое такое мнение, потому что младотурки все-таки как-никак революцию произвели младотурецкую. Ну, этого и боялись, конечно. Вот, да. А здесь, в общем-то, нужно иметь в виду, что это действительно стремление просто показать власти, что необходимы определенные перемены. И нельзя любые перемены воспринимать как нечто угрожающее стабильности. Есть даже реформы и реформы, да. Я вообще даже бы с осторожностью отнесся к этому термину «младотурки», потому что, опять-таки, вот в контексте мифологизации, да, вот за него очень легко ухватиться, его очень легко поместить именно в турецкий, такой вот стамбульский контекст вооруженных переворотов, и в результате под это понятие подгоняются самые различные фигуры, самые различные кружки, и даже те, которые, может, никогда не существовали, потому что иногда под «младотурками» объединяют людей, которые занимали просто диаметрально противоположные позиции, а лично друг друга просто терпеть не могли. Поэтому это как раз из таких вот легенд, наверное, у Колчака. Другое дело, что определенный кружок морских офицеров, которые разрабатывали идеи морского генерального штаба, которые участвовали, кстати, с разрешения морского министра в думской полемике в качестве консультантов в военных, в морских комиссиях. Конечно, такие люди были, в частности, вот один из соратников, а потом биографов Колчака, адмирал Смирнов, тогда еще не адмирал, он был, в общем, соратником и по такой вот его работе, которую называл «Борьбой за возрождение флота». Если же говорить о политических взглядах Колчака вообще, вот, может быть, начиная с того момента, когда он о них задумывается, и далее как верховного правителя. Здесь, кстати, вообще можно упомянуть такую еще очень интересную вещь. Совсем еще юношей, он, как он говорит, заинтересовался рабочим вопросом. Ну, во-первых, ему было очень интересно. Ну, он родился на Обуховском заводе, да, его отец там служил. Вот ему стало интересно вообще, а как здесь люди работают, а может ему тоже поработать здесь. Он какое-то время там ходил в мастерские, в общем, присматривался, пытался даже сам что-то делать. То есть у него такие были очень интересные навыки. И, кстати, не исключено, что они в чем-то помогли ему в 19-м году, когда он приезжал, допустим, на пермские оружейные заводы. То есть он разговаривал с рабочими не как барин-белоручка, приехал, вот, верховный правитель, а он мог говорить на уровне таком, в общем, даже профессиональном, немножко понимая, чем они все-таки тут занимаются. Ну, рабочие были, кстати, потрясены вообще вот такого, конечно, рода, конечно, да, с общением. Вот. И он тогда впервые, как он говорит, заинтересовался рабочим вопросом, но это был интерес не очень глубокий, может быть, именно потому, что тогда это было слишком вот, окружено какой-то начетнической литературой, какими-то бессмысленными такими псевдоэкономическими, псевдосоциальными теориями. Конечно, да. То есть, только через призму марксизма можно рассматривать рабочий вопрос. Да. А в дальнейшем, если говорить о взглядах его на устройство общества, вот я бы, наверное, не согласился, когда его вслед, допустим, за замечательным эмигрантским историком Мельгуновым называют демократом. Вот здесь, мне кажется, что Мельгунов все-таки выдавал желаемое за действительное. Ему очень хотелось, чтобы Колчак был демократом. Чтобы он был такой же, как он. Но еще и военный, вдобавок еще и спаситель Отечества. Вообще, мне кажется, что у Колчака, как ни странно, довольно архаические, если угодно, взгляды на общество. Вот он... Консервативный, скорее, может быть. Может быть, даже архаический. Понимаете, вот его не случайно называют, человек очень хорошо его знавший, может быть, немножко в шутку, поклонником аристократического начала. Это речь не идет об аристократии в такой ее, ну, прямой, действительно, вот, в прямом смысле слова, не об аристократии крови, но о некоторой сословной разделенности общества. Вот похоже, что Колчак все-таки такое чувство. Похоже, что Колчак демократии в тех формах, которые не только в России и в Европе начинают забирать все больше и большую силу в начале 20 века, такой демократии, конечно, Колчак чувствует неприязнь. К собранию адвокатов, которые заседают в парламенте и что-то такое говорят, он как человек дела прежде всего, как человек волевой, как человек решительный, энергичный, ничего, кроме неприязни, к такой говорильне он испытывать не мог. Он еще чувствовал, во-первых, угрозу реальную. Конечно, конечно. Тем более, что это слишком часто воплощается просто в таких последствиях, которые оказываются губительными. Кстати, вот на допросах Колчака очень настойчиво пытались уличить в монархизме. А вот как вы относились? Ну, вот я был лоялен к прежней власти. Нет, вот вы скажите, вот вы были монархистом или нет? И в протоколе... Что вкладывать в это понятие? Нет, и в протоколе даже вот есть фраза, которая явно вот отражает такой нажим. На прямо поставленный мне вопрос, был ли я монархистом, говорю, да, до февральской революции я считал себя монархистом. Кстати, при первых известиях из Петрограда в 17 году о том, что там что-то такое происходит, еще даже не очень понятно что, он издает приказ, ну, в общем, вполне верноподданный. Он где находился в этот момент? В этот момент он находился в Севастополе, а вот в самые критические моменты отречения государя и последующего решения великого князя Михаила отсрочить принятие власти до учредительного собрания, в это время Колчак находился просто в море в боевой операции. И, кстати, весь 17-й год попытки как можно больше задействовать флот в непосредственных боевых операциях. Потому что революция захлестнет, иначе... Вот тут, хорошо, переходим к его черноморскому периоду, но начать я хотел бы с его поездки в Америку. которая по-разному интерпретировалась, и именно в Америку в контексте борьбы за проливы. Ну, во-первых, конечно, нужно отметить, что Первая мировая война для Колчака – это стремительный взлет во всех отношениях. И с точки зрения роста его военного профессионализма, и с точки зрения его, наверное, вот восприятия вообще войны, вот о которой мы уже говорили сегодня, и, конечно, с точки зрения карьеры, с точки зрения там, получения новых чинов. Но не это суть главная. Главное, наверное, то, что вот став во главе Черноморского флота, Колчак уже ориентируется на вполне определенную задачу. Задачу, которую, в общем-то, ставка верховного главнокомандующего определяла еще даже и до 1914 года. А именно, возможность обладания Черноморскими проливами. Это и славянофильская мечта о православном кресте над Святой Софией. Да, да, да. И это и экономически выгодный, опять же, вот вопрос о том, что Черное море все-таки замкнутое море до тех пор, пока проливы под контролем не России, а Османской империи. И, естественно, эта идея и та, что флот Черноморский вполне в состоянии провести такую самостоятельную операцию. Причем, что важно отметить, здесь операция была разработана как сочетание взаимодействия флота и сухопутных сил. Не случайно еще в 16 году Кавказский фронт ведет довольно активные наступательные операции и успешные наступательные операции. С другой стороны, готовится... Кстати, об этом мало кто знает, что очень много было успешных операций. Здесь выход был уже стратегически на планы Персидского залива, сближение, там уже выход на Ближний Восток. Но, с другой стороны, операция разрабатывается как сочетание такого морского десанта при поддержке Черноморского флота. Черноморский флот, во-первых, должен полностью блокировать проливы и огнем обеспечить высадку морских сил, можно сказать, даже вот такой морской пехоты. И этот десант, который Колчак разрабатывал, которым имел непосредственное отношение, и даже армия, которая была специально сформирована, вот особая десантная армия, полки, вот как по свидетельству очевидцев он там уже называл, что вот этот полк там будет носить там название, связанное с освобождением Черноморских проливов и так далее. Вот это вот его действительно была ну, идеей своего рода, может быть, какой-то самой яркой, самой это светлой, которая вообще... Да, мессианская такая вот задача. Что мы видим реально в 17 году? В 17 году все, в общем, подготовлено для этой операции. Нельзя сказать, что она была каким-то блефом, каким-то мифом. Но начинается демократизация армии, резко падает дисциплина, причем не с Черноморского флота отнюдь. Как раз Черноморский флот, в отличие от Балтийского флота, в отличие от фронта, сухопутных сил, очень долгое время удавалось поддерживать в боеспособном состоянии. И в этом именно заслуга Колчака. Да, многие вот сейчас упрекают его, считая вот этот миф, опять же, очередной, о том, что вот он поддержал временное правительство, вот ему там надо было каким-то образом, я не знаю, наверное, уйти в отставку, да, и уехать в имение, потому что он, скажем, не хочет. Во-первых, не было никаких имений. И, кстати, да. Именно применительно к 17-му году, ведь Колчак не боялся разговаривать с толпой. И когда вот во время одного из митингов кричали о том, что он, значит, вообще человек богатый землевладелец, то он просто сказал, что, ну, вообще, если кто хочет, пусть поищет у меня какую-нибудь собственность. Вообще вся моя собственность заключается в двух чемоданах. Потому что во время мировой войны, когда эвакуировал с Либава, то его жена, уезжая оттуда, вот действительно, вот все, что она собрала с собой, вот это были все вещи, которые были, собственно, вот у Колчака. Это... Во-первых. И, во-вторых, вот ситуация 17-го года и отношение к Временному правительству, так, ну, вот, лояльное сотрудничество, да, смириться даже с ним, да, смириться даже с Керенским, если они смогут уговорить или если смогут проявить власть и продолжить войну, это, безусловно, это для Колчака свойственно. Но ведь есть еще одно очень интересное свидетельство относительно самых первых дней после отречения государя. О том, что Колчак одного из черноморских офицеров, князя Романовского, герцога Лихтенбергского, пасынка великого князя Николая Николаевича, посылает к Николаю Николаевичу на Кавказский фронт с секретной миссией. Он говорит, пусть великий князь, которого тогда назначили верховным главнокомандующим. Вот пусть он сейчас переезжает сюда, в Севастополь. Мы перевезем его через Одессу на Румынский или на Юго-Западный фронт. Мы проявим волю. Это фактически подготовка, ну, не реставрации в прямом смысле слова, когда говоришь, что он хотел там сделать Николая Николаевича императором, это, в общем, слишком сильно сказано. Но, тем не менее, это и не лояльность к толпе, захватывающей власть, а стремление противодействовать ей сразу же, очень жестко. И, пожалуй, что другого такого примера, наверное, в истории тех недель нет. Если вот говорить уже о том расколе, который, безусловно, начинается в 1917 году, расколе российского общества на две непримиримые силы, в тот момент они оказались непримиримы, поэтому началась гражданская война, то здесь, безусловно, нужно сказать, что это две системы ценностей, две системы, которые да. по-разному воспринимают Россию, которые по-разному воспринимают право, по-разному воспринимают понятия такие, как народ, там... революция, преобразование. То есть вот эти понятия для одних все, для других это катастрофа. И из этого и нужно исходить, потому что когда мы вот очень часто сейчас пытаемся говорить о невозможности оправдания Колчака, то здесь чаще всего происходит установка какой-то определенной позиции. То есть мы должны его оправдать с какой точки зрения? С точки зрения системы красных или с точки зрения системы белых? Я думаю, что вот если мы до настоящего времени будем стоять вот только на какой-то одной определенной системе, то, ну... к истине мы не придем. Правду мы не найдем, не сможем найти. В общем, нужно... мне кажется, если бы Колчак услышал, что его сейчас кто-то да. хочет оправдать, я думаю, что он бы возмутился. Вот именно. Нужно понять каждую из этих систем. Понять, что действительно вот эти были совершенно законченные как бы взгляды у людей. И то, что Колчак выражал как действительно верховный правитель и руководитель белого движения, хотя сам термин «белое движение» Колчак не употреблял практически никогда. Он даже, наверное, и не знал о том, что существует такое понятие, как «белые», «красные». Ведь он был верховный правитель России, а не верховный правитель белого движения. Да? У него еще есть хорошая тоже фраза в его выступлениях «Свободная Россия». Да. Вот как называлось государство, которым управлял Колчак? Свободная Россия. Свободная Россия и национальная Россия, национальная что тоже Россия. Очень часто употребляется. Например, термин, ходящий в то время, учредительное собрание. Он обязательно настаивает на том, что оно должно быть национальное учредительное собрание. Не просто всероссийское. Этот термин официально утверждается комиссией, которая разрабатывает выборы при Колчаке в 1919 году. Учредительное собрание – представительные учреждения, созданные на основе всеобщего избирательного права для утверждения формы правления и основных законов. В 1917 году лозунг учредительного собрания поддерживали большевики, меньшевики, кадеты, эсеры и другие партии. Созыв учредительного собрания считался главной задачей Временного правительства. Выборы проходили с 25 ноября 1917 года до начала 1918 года. За партию эсеров проголосовало 59% избирателей, за большевиков – 25%. Учредительное собрание отказалось принять ультимативные требования большевиков о признании декретов съездов советов и было закрыто в 5 часу утра 19 января. Тенденция развития антибольшевистского движения была такой, что от коллегиальности, которая была довольно ярко представлена в первый период гражданской войны, как раз период, когда существовала вот, Уфимская директория, когда существовал комитет членов учредительного собрания, коллегиальность в борьбе она не приводит к каким-то позитивным результатам. Нужен единоличный диктатор, нужен человек, который сможет сконцентрировать вокруг себя вот эти все силы. Иное дело, что, может быть, этот человек будет чужд эсерам, чужд меньшевикам, но зато он получит поддержку со стороны, поддержку довольно ощутимую, как тогда казалось, со стороны правых консервативных сил. И те же самые крестьяне, которые, как многие считали, они, в общем, люди консервативные, а не революционеры, как считали именно политики белого движения, гораздо быстрее поддержат... правителя, поддержит единоличного лидера, чем какую-то коллегиальную диктатуру, непонятную никому там директорию. Поэтому события просто подталкивали к тому, что неизбежно будет во главе антибольшевистского движения один человек. Но вот здесь уже вопрос о том, кто мог бы быть. В условиях Сибири того времени, конкретных сибирских условиях, омских условиях 18-го года, действительно мы можем сказать, что никакой другой фигуры, кроме Александра Васильевича Колчака, который имел бы всероссийское, а не сибирское, только лишь понимание ситуации и о том, что о нем знали во всей России, и, а не только в Сибири. Вот. Не было других людей, не было других претендентов. Даже вот такой интересный нюанс, что прежде чем как бы объявить его верховным правителем России, причем, что важно иметь в виду всегда, это делает Совет министров Всероссийского временного правительства, директории. А, кстати, в связи с этим Колчак на самом деле очень хорошо определил сущность своей власти, когда он вернулся к изначальному древнеримскому смыслу термина «диктатор». Правильно. Он сказал, да, что вот это есть должностное лицо, которое назначается сенатом, да, в Риме, вот в данном случае Советом министров, в условиях кризисных и критических для того, чтобы спасти положение. Да. Это вот была абсолютно та же картина, которая сложилась в смысле. И что тоже интересно и очень часто как-то забывается, правовой момент. Что есть российское правительство, которое официально стало вот как раз именоваться так называемое колчаковское правительство. Да, российское правительство есть верховный правитель и совет министров. Верховный правитель не глава как бы всего кабинета, потому что председатель Совета министров есть другое лицо, это Вологодский. Вот, получается такая некая двухчленная формула, которая, с другой стороны, показывает, что он диктатор, опирающийся на определенное представительство. То есть, что он не чужд сотрудничества с теми силами, которые тоже, как и он, во всяком случае, он так считал, он был в этом уверен, заинтересованы в спасении России, как он это видел. Вот. И, конечно, с другой стороны, мы можем отметить, что позиция Антанты здесь была очень двуличной. То есть постоянные требования того, чтобы он подтвердил демократический курс. Постоянные требования того, что вот, а вы вот скажите все-таки, как вы относитесь там к земельному вопросу, как вы относитесь там к национальному вопросу, нет ли у вас там, я не знаю, каких-то предубеждений по отношению там, я не знаю, к каким-то отдельно взятым национальностям и так далее. Вот, вместо того, чтобы реально оказать какую-то настоящую действенную поддержку, вместо этого, в общем-то, идет торг. Торг, причем такой довольно банальный, и который заканчивается тем, что поддержка, если она и была оказана, то в большей степени она была оказана на уровне таких моральных заверений, чем на уровне действительно реальной помощи. Страшно, может быть, даже вот трагический финал биографии Колчака был связан с тем, что мелкие местные и сравнительно мелкие союзники, находившиеся в Сибири, командующие словацкими войсками генерал Сыровой или главнокомандующий всеми союзными войсками генерал Жанен, решили Колчака предать и выдать на расправу сначала право и центра социалистическому такому псевдоправительству в Иркутске, а затем фактически большевикам, еще и из своего такого мелкого шкурного страха. Потому что Колчак, верховный правитель, это был человек, который существовал, вообще говоря, на мировой арене. И мы тоже не должны забывать, что это не только наше внутреннее дело. Колчак – это человек, с которым пересылались президент Вильсон, министр-председатель Клемансо, премьер-министр Ллойд Джордж. На этом фоне, допустим, беззаконие чехословаков, развернувшись особенно в конце 19-го года в Сибири, вообще говоря, могли, если бы Колчак, как верховный правитель России, возвысил свой голос против этого, а он, безусловно, был против этого протестовал, они могли бы повлечь просто личные неприятности для командующего, для чехословацкого генерала Сыровола, когда еще нужно было сначала понять, что такое тогда была эта вот новообразованная Чехословакия и что такое ее генерал. И точно так же, как и для генерала Жанена, который бригадного генерала французской армии. В условиях, когда Колчак переписывается с Клемансо, бригадный генерал Жанен был не очень большой фигурой. И поэтому, чтобы скрыть свои преступления и свое попустительство преступлениям чехов, Жанен и, вот, возможно, и оказался среди тех, кто выдал Колчака. Это очень важный тезис о нем. крайне редко, только намеками. А уж я про на последние там 20-30 лет я вообще не говорю, а сейчас только намеками. И вообще вот мы возвращаемся как бы в конце программы опять к тезису мифологизации. А настолько болезненная тема, она всегда будет болезненной. Гражданская война, такие люди, их мотивы. И вдруг выясняется, что человек не преследовал личных интересов, никаких карьерных, что был глубоко цельной фигурой, имел четкое мировоззренческую базу, был большим патриотом. И конечно, как с таким можно было справиться? Конечно, такие фигуры, как бригадный генерал или какие-то там чехословацкие военные, оказались, как ни странно, главными действующими лицами. Колчака принято упрекать, даже не самого Колчака, может быть, в какой-то степени, а генерала Розанова, но он действовал, конечно, по указанию Колчака, он имел на это все полномочия, все права, в том, что он брал заложников. Заложников, которые вот, значит, из местного населения, и якобы, значит, под угрозой расстрела заложников расправлялся с партизанами. Таким образом, давил на них, оказывал на них давление. Но, во-первых, известны документы, которые показывают, что очень часто с заложниками имели контакт сами партизаны. И заявляли о том, что ничего страшного, идите в заложники, с вами ничего не случится. А с другой стороны, разве нельзя считать заложниками те деревни, которые занимали красные партизаны, которые делали из них укрепленные пункты, может быть, даже и вопреки желанию местных жителей, а потом спокойненько отступали и оставляли их под обстрел вот этих правительственных войск. Это реалии гражданской войны, это жестокость, которая, безусловно, непримирима с обеих сторон. И, конечно, говорить здесь о законности, о правопорядке можно с очень большой степенью условности. Законность начинается потом, когда совершено преступление, его нужно расследовать, и виновных за него покарать. Что, кстати, при Колчаке и делалось. В заключение уже, в самом завершении. Угрюмо цедит земляку. Возьмем Париж, весь мир. А после передадимся Колчаку. Ну что, спасибо. Я благодарю наших гостей за столь содержательную и такую нетрадиционную для нашего цикла беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы, как всегда, конечно же, увидимся через неделю, чтобы и продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего доброго.